Вы не представляете, что ищете? А Курт Шерхорн охотится за чем-то вполне конкретным. А известно, что он ищет? Антон задумался, вспомнив название на карте, оставленной Мюллером-старшим в Воронеже. Ваш Шерхорн — личность непростая. Этот господин в войну числился сотрудником института НРБ, специализировался по российской проблематике, а до этого активно и искренне искал Святой Грааль. Есть информация, что он сопровождал главного археолога Рейха Отто Ранна в одной из экспедиций в замок Монсигюр, где катары альбегойцы якобы прятали Грааль. Еще говорят, будто именно Шерхорн мог быть любовником Рана. Ведь тот славился нетрадиционной ориентацией. По крайней мере, Шерхорн ни разу не был женат. Получается, наш странный дедушка еще и голубой? Ладно, это их дело. Мне понятно, что Шерхорн мог поддаться истерии в те времена и верить в существование реального предмета, способного творить чудеса, но с тех пор прошло столько лет. Тем, кто хотя бы кое-что знает про Грааль, уже давно известно, что поиски бессмысленны. «Почему?» — спросил Антон. «Грааль — это символ, а не чаша, куда Иосиф Аримафейский собирал кровь Иисуса Христа после распятия. Грааль нематериален. Впрочем, сам Отто Ран некоторое время считал, что это священный камень, благодаря которому возможно перемещение в иные миры. А вот Дэн Браун... Так, Антон, не расстраивай меня. Мы сейчас говорим не о литературе, а о жизни, где есть ФСБ, ЦРУ и иже с ними. Сумасшедший дед, у которого под мышкой должна быть татуировка с группой крови, а может даже Хакенкрёйц, или крючковатый крест, как немцы называли знак, который во всем остальном мире именовали свастикой, рядом со сдвоенным зигом. Еще у нас имеется отмороженный Васька Кондаков, стрелявший в вас из пистолета, который можно найти только в специальном справочнике. А почему Отто Ран считал, что Грааль — камень? Не думаю, что у него не было на этот счет сомнений. Грааль представляли и в виде чаши, и в виде камня. Иные считали, что это книга, корабль, потому что его изображают в виде полумесяца, который часто напоминает очертаниями лодку, или даже череп. Но есть легенда о камне, Ляпис Экселис, или изумруде из короны Люцифера. Архангел Михаил выбил его из короны во время священной битвы, а по прошествии времени из камня был сделан сосуд, который нарекли чашей Грааля. В средние века в Англии был создан культ чаши, из которой пил Иисус и его ученики во время Тайной вечери. Нацисты придали поискам Грааля новый импульс. Поскольку сам фюрер был неравнодушен к легендарным предметам старины, то институт ННРБ занимался их поисками вполне серьезно. — А зачем, по-вашему, нацистам были нужны все эти сокровища? — спросил Ральф. — Во-первых, в Германии 30-х годов некоторые влиятельные персоны всерьез считали, что святые сокровища нации — это источник дополнительной оккультной силы. Во-вторых, результаты находок интерпретировались таким образом, чтобы доказать превосходство нордической расы. Это было частью процесса восстановления исторической справедливости, а чаще всего простым переписыванием истории. Я думаю, немцы легко принимали на веру чудовищные фальсификации, лишь бы только они помогли им забыть унижение Версальского договора. Стоп! А какую священную силу хотели почерпнуть идеологи Рейха с помощью чаши, из которой пил вино еврей Иисус Христос? — перебил Антон рассуждение Александра Валентиновича. — С тобой не соскучишься. Впрочем, вопрос интересный. Я где-то читал, что самое удачное оправдание поискам и возвеличиванию истории Грааля в Рейхе придумал любимый композитор Гитлера Рихард Вагнер. Он заявил, что в жилах Иисуса текла арийская кровь. А после все, видите ли, переврали историки. Отсюда, в свою очередь, вытекало, что рыцари Грааля должны были принадлежать германской расе, а значит, поиски святой чаши или священного камня есть внутригерманская одиссея, призванная восстановить истину. Истину при этом можно было восстановить только с помощью активного и дорогостоящего изучения наследия предков. Поистине, сам Господь вмешался в эту историю и затмил их разум, вздохнул Ральф. Грааль не достался нацистам, а его поиски в итоге привели их к гибели. «Очень даже может быть», — задумчиво произнес Александр Валентинович. «Я считаю, нет дыма без огня, и существуют неподвластные нам энергии и центры влияния на события. Вот, к примеру, как объяснить, что великое пророчество, связанное с останками Тамерлана, в действительности сбылось.